Чрезвычайный и полномочный посоль нашей страны в России Ким Чунг Джун 5 сентября нанес протокольный визит президенту Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Миниханову. Рустам Миниханов сказал, что ему довелось посетить Каиндер в марте 2014 года и воочию увидеть реалию Чучейской Кореи, которая каждый день стремительно развивается под мудрым руководством уважаемого Ким Чен Ына. Он пожелал мира и стабильности на Корейском полуострове и высказал решимость еще более развивать традиционную российско-корейскую дружбу путем активизации обмена и сотрудничества между двумя странами – Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.